конечном счете усыпляет творческую мысль ученого, подавляет его активность, а это приносит науке вред непоправимый. Зато третий путь, о котором говорит профессор Лазарев, поистине дорога научного прозрения. Жаль только, мало она наезжена. Вспомните таблицу Менделеева, как на кухне у хорошей хозяйки разложены по ее клеткам металлы и металлоиды, редкие земли, изотопы, инертные газы. Глядя на пока еще незаполненные места в таблице, каждый химик без труда может представить себя первооткрывателем. А почему бы и не открыть новый элемент? Свойства будущего обитателя пустующей клетки таблица предсказывает. Окончательный итог задачи таким образом известен. Остается лишь найти правильное решение. А это уже целиком зависит от личного таланта, энергии и удачи искателя. Шутки шутками, но строгий порядок в мире химических элементов действительно выглядит постоянным укором для фармакогнозии, той части науки о лекарствах, что занята лекарствами растительными. За сотни лет своего существования она так и не научилась предсказывать, в каких родах, семействах и видах зеленого царства таятся ее препараты. Наука, которая не предсказывает, какая же это наука? А нельзя ли и впрямь построить нечто вроде периодической таблицы, чтобы в зависимости от происхождения данного растения и его места в систематике предугадывать накопление алкалоидов, гликозидов, флавоноидов, кумаринов и прочих целебных веществ? Между прочим, 100 лет назад, почти в то же время, когда Менделеев начал раскладывать пасьянс из карточек с атомными весами химических элементов, немец Рохлидер подметил другую, но не менее интересную закономерность. Оказывается, существует зависимость между химическим составом растения и его местом в систематике. Однако за те 100 лет, что Менделеевская таблица развивалась, мужала, наполнялась все новыми и новыми элементами, идея Рохлидера почти не сдвинулась с места. Лишь сравнительно недавно эту закономерность начали исследовать советские ученые. Происхождение растительного мира и растительная систематика разработаны неплохо. Известно, что на суше появились сначала споровые и голосемянные, а потом цветковые растения. И не все цветковые враз, а сначала древние цветковые, потом среднецветковые и, наконец, венец современного растительного совершенства – молодые цветковые. От одной группы к другой менялись не только строение и физиология растений, но, как показал советский ботаник Андрей Васильевич Благовещенский, и химический состав зеленых организмов. В зависимости от систематического своего положения у трав, деревьев и кустарников то более, то менее энергичными становились ферменты, накоплялись или переставали накопляться определенные продукты обмена. Алкалоиды, гликозиды, смолы, каучук. Зная, в каком направлении идет биохимическая эволюция растений, а также присущую данному роду, виду, семейству, ферментную активность, можно уже с известной степенью точности предсказывать наличие в этом роде, виде, семействе тех или иных биологических активных веществ. Такова теория. Но в практике, насколько мне известно, никто пока не применял закономерности филогении и систематики для предсказывания и получения растительных лекарств. Не станем, однако, хоронить идею профессора Андрея Васильевича Благовещенского. Не думайте, что упавшие истины, оставленные в стороне доводы, пропащий труд, писал академик Иван Петрович Павлов. Если это плод добросовестного исследования, то в нем непременно содержится часть истины, и она будет выделена. Недавно закономерность, на которую указал Андрей Васильевич Благовещенский, получила поддержку в работах профессора Израиля Ицковича Брехмана. Вот как это получилось. Верный своей любви к точным цифрам, Брехман многие годы собирал сведения о химическом составе лекарственных растений СССР в зависимости от их происхождения и положения в систематике. Всего ему удалось накопить данные о 1046 растительных объектах. Обобщив материал, фармаколог из Владивостока увидел, что его труд проделан не напрасно. Составленные таблицы уже указывали на вновь открытую связь явлений. Оказывается, чем более древними по своему происхождению являются растения, тем больше шансов найти среди них алкалоидоносы. В каждой последующей возрастной группе алкалоидоносных видов становится все меньше. Среди самых молодых, высших цветковых, алкалоиды встречаются почти в 3 раза реже, нежели среди споровых и голосемянных. С гликозидами обратная закономерность. Эти очень важные для медицины соединения в 15 раз чаще встречаются в различных частях наиболее молодых растений из группы высших ветковых, нежели среди древних споровых. А вот эфирные масла, терпены и смолы лучше всего искать среди так называемых среднецветковых. Как показали таблицы профессора Брехмана, в среднецветковой группе в десятки раз больше масличных и смолистых видов, чем у более старых и у молодых растительных групп. То, что путем дотошного анализа установил фармаколог из Владивостока, уже не заявка на открытие, а само открытие. И что существенно, оно обещает поток новых находок. Ведь важные для науки закономерности предстоит выявить не только в масштабе групп, семейств и родов, но и внутри растительных видов. Прописывает, к примеру, современный врач своим пациентам горечи для повышения аппетита. И берут эти горечи фармакологи из горькой полыни. А почему только из этого вида? Ведь всего известно 157 видов полыни. Так называемая горькая отнюдь не самая подходящая для медицинских целей. Подходящую же предстоит разыскать. Или другой пример. Хорошее желчегонное действие оказывает бессмертник. Но до сих пор не изучено, какой из 25 видов бессмертника наиболее благодетелен с медицинской точки зрения. И тут предстоят поиски. Своими аналитическими таблицами профессор Израиль Ицкович Брехман приглашает современную фармакологию последовать по новой, неизведанной дороге. По дороге, которая сделает ученого способным к предсказанию и расчету. Удастся ли ему найти последователей? Станет ли фармакология к 2000 году также свободно предсказывать состав лекарственных веществ в растительном царстве, как это делает химик в царстве элементов, не берусь судить. Но рано или поздно это произойдет. Творцы лекарств создадут свою периодическую таблицу и разложат целительные препараты зеленой аптеки на ее полочках, на ее клетках. Такова логика подлинной науки. В этой книге было уже много раз названо имя заслуженного деятеля науки, профессора Николая Васильевича Лазарева. Почти полвека посвятил он фармакологии. Вскоре после войны, в пору всеобщего увлечения синтетическими препаратами, Лазарев в книге «Эволюция фармакологии» написал: «Сортировка и подсчет лекарств, полученных от предков, в основном закончены. Дальнейшее развитие фармакологии, лекарственной терапии может быть основано почти целиком на поисках совершенно новых средств». Под новыми средствами ученый имел в виду прежде всего то, что создают химики-синтетики. Недавно я снова побывал в Ленинграде у профессора Лазарева. Мы обсудили план моей книги о фармакологах, и Николай Васильевич, перешагнувший недавно свое 75-летие, решительно опротестовал свое собственное заявление, сделанное 25 лет назад. «Нет, нет, богатства, полученные от предков, богатства зеленой кладовой еще далеко не исчерпаны. Поиск не кончен, он только начинается. Чтобы овладеть до конца всем тем, что таят в себе наши леса и поля, потребуется много новых разнообразных методов и усилия многих людских поколений».